Бизнес-центр «Садовая Плаза». 1997-2001 годы. Павел Андреев. Бизнес-центр «Садовая Плаза» построил Павел Андреев. Архитектор начал свой путь в вышеупомянутом Моспроекте 2, в перестройку умудрился сотрудничать со звездным архитектором Рикардо Бофилом, в «Новой России» создать одно из первых частных архитектурных бюро группа АБВ, а в 2000-е вернулся в Моспроект 2 заведовать отдельной мастерской. На личном счету Андреева много больших проектов. Реконструкция ГУМа, детского мира, манежа и Большого театра, бизнес-парк «Легион» на Ордынке и горизонтальный небоскреб «Голден Гейт» на площади Ильича. На первый взгляд бизнес-центр «Садовая Плаза» выглядит диковинно. Сложный ступенчатый объем, яркие цвета. Однако, чтобы понять задумку Андреева, достаточно взглянуть чуть левее. На перекрестке Долгоруковской улицы и Оружейного переулка целый квартал занимает дом наркомотдела работы Ильи Голосова, построенный в 1930-е годы. Это такой советский арт-деко с утрированными чертами классики, но вдруг египетская деталь — портал с плавно изогнутым карнизом. И идет дом такими уступами, будто бы пилонами. Так вот, Андреев взял у Голосова Египет и превратил его в главную тему. Садовая Плаза плавно вырастает из голосовского дома, подхватывая его уступы и превращая их в два монументальных пилона, вроде тех, что оформляют вход в египетский храм. И завершают эти пилоны теми же плавно изогнутыми карнизами. А цветовая гамма? Вы же не думаете, что архитектура Древнего Египта была монохромной? Ярким красным, синим и зеленым были расписаны стены храмов и колонны. И у Андреева те же тона, даже в том же порядке по высоте. А при чем тут Египет, спросите вы? Во-первых, египетская тема давно и прочно укоренена в Москве. Павильон в парке Кузьминки, модерновые доходные дома Михайлова и Левина, мавзолей Ленина и станция метро Кропоткинская, мемориальный музей Ленина в Горках и конференц-центр «Матрекс» в Сколково. Во-вторых, Египет был моден в эпоху арт-деко. А именно арт-деко подарил миру самые роскошные здания для бизнеса, вроде американских небоскребов, французских универмагов или выставочных павильонов. Хотите создать для своего бизнес-центра образ элитарности и роскоши? Сошлитесь на арт-деко. Это правило для Москвы 2000-х будет почти универсальным. Мы только что увидели этот же прием в БЦ «Оружейный». Внимательный взгляд заметит в Садовой Плаза легкую неправильность. Фасад как будто переламывается посередине. И здесь перекличка с Голосовым. Дом наркомотдела был выстроен при Сталине с расчетом на расширение и реконструкцию Долгоруковской улицы, которые так и не случились. Фасады парных пилонов бизнес-центра реконструируют эту историю и стоят параллельно фасаду дома наркомотдела. А вот башня ориентирована на дошедшую до наших дней древнюю ось Долгоруковской улицы. Дьявол, как известно, в деталях.